специально посвященный проблемам доколумбовых трансокеанских связей. Диффузионисты и изоляционисты вновь скрестили мечи. А лодки, коллега, папирусные лодки африканцев и камышовые с озера Титикака, они похожи как две капли воды. Чем вы это объясните, если не проникновением африканской культуры в Америку? Совершенно справедливо, коллега. Лодки почти одинаковые, а к высокогорному озеру Титикака нет никаких морских путей. В центре американского континента из Нила не приплывешь. Значит, это довод не в вашу пользу, а в нашу. Африканская и американская цивилизации развивались параллельно. Хорошо, оставим лодки, а пирамиды? А религия? А календарь? Они опять ни о чем окончательно не договорились. Хейердел, которого пригласили руководить симпозиумом, закрыл его с чувством неудовлетворенности и огорчения. Он не примыкал ни к той, ни к другой школе. Все более он укреплялся в мысли о том, что историю человечества не втиснешь в формальные рамки, что нельзя абсолютизировать ни миграции, ни параллельного развития культур. Нужно подходить к проблеме конкретно и экспериментировать, а не перебрасываться доказательствами, которые можно толковать и так, и сяк. Кроме того, он заметил некоторые неточности в умозаключениях досточтимых коллег. Ошибки, если учесть накал полемики, вполне извинительные. Лодки, подобные титикакским и египетским, строились и в других местах. На них плавали, судя по историческим документам, и вдоль Тихоокеанского побережья Америки, между Калифорнией и Чили, и по некоторым озерам Мексики, и в Старом Свете по водоемам Эфиопии, Месопотамии, по Чаду и Нигеру, а также у берегов Марокко. А Марокко и Мексика связаны постоянным океанским течением. Снова, как когда-то, в тот далекий волшебный вечер на восточном берегу Фатухивы, роль инициатора и катализатора размышлений брал на себя океан. Давайте беспристрастно взглянем на этот непреодолимый барьер, который возвели изоляционисты вокруг Америки до колумбовых времен. Когда речь идет о дальних трансокеанских плаваниях, надо всегда помнить два важных обстоятельства. Первое. Расстояние между двумя противоположными точками земного шара ничуть не короче пути по дуге большой окружности в северном или южном полушарии. Мы зрительно привыкли к изображению экватора на карте как прямой линии и забываем порой, что в действительности это окружность. Второе. Путевое расстояние, которое предстоит пройти судну по поверхности океана из одной географической точки в другую, не равно измеренному по карте, и даже путь туда не равен пути обратно. Все зависит от того, как соотносится скорость судна со скоростью течения. Возьмем, например, расстояние от Перу до островов Туамоту. Оно составляет приблизительно 4000 миль. Однако плот Контики, выйдя из Перу, достиг Туамоту, пройдя по поверхности океана, всего около 1000 миль, поскольку в то же время поверхность эта сама по себе смещалась с востока на запад благодаря течению. Зато если бы мы могли отправиться назад, следуя точно по прежнему маршруту, с прежней скоростью, нам пришлось бы покрыть уже около 7000 миль. Этот казус хорошо иллюстрируется сравнением с эскалатором. Попробуйте подняться, а затем спуститься по тому же эскалатору, движущемуся наверх. Далее Хейердел рассматривает естественные океанские маршруты к Новому Свету, их 3, и от Нового Света их тоже 3. Маршрут Лейва Ериксона из Норвегии к Гренландии и Ньюфаундленду, и маршрут Колумба, который длиннее, но предлагает мягкие климатические условия, чрезвычайно благоприятные течения и попутные ветры, и маршрут Урдонетты, единственный маршрут из Азии в Америку с петлей, которая на самом деле не длиннее прямой, к северу от Гавайев. Им, видимо, и плыли в Полинезию азиатские переселенцы. и встречный маршрут, названный именем Менданьи,